Глава 11. Из Гетеборга в Муталу надо ехать на восток по шоссе номер 40 через Бурус и Улре-Сехман до Йенчопинга, потом повернуть на север на магистраль номер 3. В Эдисхёге перейти на шоссе номер 50, которое мимо озера Токерн и города Вадстена ведет к цели. Расстояние равно 27 милям, шведская миля 10 километров, и Альберг в это утро преодолел его за 3 часа с небольшим. Выехали они около 5:30, с рассветом, когда блестящие от дождя улицы еще целиком принадлежали уборочным машинам, продавцам газет и одиноким полицейским, но молчание было нарушено очень нескоро. К тому времени много серых километров дороги осталось позади. Сразу за Хиндусом Альберг откашлялся и сказал: «Ты правда считаешь, что это случилось там, в этой тесной каморке?» «А где же еще?» «Когда в 2-3 дециметрах за стенкой другая каюта с людьми?» «За переборкой». «Что ты сказал?» «За переборкой, а не за стенкой». «Какая разница?» — буркнул Альберг. Еще через милю Мартин Бек сказал: «Может, именно поэтому?» «Да, чтобы помешать ей кричать». «Вот-вот». «Но как он мог помешать ей?» «Ему пришлось держать ее довольно долго». Мартин Бек промолчал. Каждый из них вспоминал эту маленькую каюту в ее спартанской простоте. Фантазию не выключишь. Обоими владела одна и та же неприятная, ползучая беспомощность. Они достали сигареты и в молчании закурили. Мартин Бек посмотрел на промелькнувшее за окном озеро Осунден и подумал о Стене Стуре, который лежал там внизу на смертном одре. А поземка, играя в ранах, чеканила бессмертные афоризмы о смерти. Бледный, кроткий, истекающий кровью. Когда они въехали в Ульрих-Сехамн, Бек сказал: «Возможно, ряд повреждений был нанесен, когда она уже была мертва или, по крайней мере, без сознания. В протоколе вскрытия нет ни слова о том, что так не могло случиться, скорее наоборот». Альберг кивнул в знак согласия. Оба, и без долгих разговоров, сознавали, что от этой мысли стало легче на душе. В Йончопинге они зашли в кафе самообслуживания и выпили кофе. Мартин Бек, как всегда, почувствовал себя скверно, но в то же время приободрился. Подъезжая к Гренне, Альберг вслух высказал то, о чем они оба думали последние несколько часов. «Мы не знаем ее». «Да, не знаем», — подтвердил Мартин Бек, не отрывая взгляда от окутанного туманом, но прекрасного острова Висингсё, где некогда стоял замок Пера Брага. «Нам неизвестно, кто она была, я имею в виду...» Альберг замолчал. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Правда? Как она жила, как вела себя, в каких отношениях была с людьми и все такое?» «Да, все это было верно. Женщина на брезенте обрела имя, адрес и профессию, но больше ничего». «Думаешь, парни из Гетеборга что-нибудь найдут?» «Надо надеяться». Альберг быстро посмотрел на Мартина Бека. Нет, слов не требовалось. По логике вещей они могли только надеяться, что криминалистическая экспертиза, по крайней мере, не опровергнет версию о том, что местом преступления была каюта А7. Но с тех пор Диана успела совершить еще 24 рейса по каналу, а это означает, что каюта была столь же основательно прибрана, что постельное белье, полотенце и другие находившиеся там предметы были неоднократно выстираны, перемыты и безбожно перепутаны. Это означает также, что после Розанны Магроу в каюте проживало человек 30-40, и, естественно, все они оставили там какие-то следы. «Остается опросить свидетелей», — произнес Альберг. «Да. 85 человек, один из которых предположительно был преступником, остальные же, лишь возможные свидетели, каждый со своим кусочком большой головоломки. 85 человек, разбросанных по четырем частям света. Найти их уже сизифов труд. О допросах и сопоставлении протоколов он даже и думать пока не смел. «И Розанна Магроу», — сказал Альберг. «Да», — кивнул Мартин Бек и, помолчав, добавил. «Насколько мне известно, существует только один способ». «Этот парень в Америке?» «Да». «Как его зовут?» «Кафка». «Чудное имя!» «Он производит хорошее впечатление». Мартин Бек подумал о нелепом телефонном разговоре, состоявшемся недавно, и впервые за весь этот мрачный день улыбнулся. «Трудно сказать», — ответил он. На полпути между Вадстоной и Муталой Мартин Бек сказал как бы сам себе. «Чемоданы, одежда, туалетные принадлежности, зубная щетка, сувениры, которые она покупала, паспорт, деньги, дорожные чеки». Альберг крепко стиснул баранку, угрюмо уставившись на грузовик дальнего следования, за которым они тащились последние две мили. «Я прочешу канал», — сказал он. «Сначала между Буренсхультом и портом, затем на восток от Бурена. Со шлюзами уже все ясно, но...» «Озеро Веттерн?» «Да, но там шансы равны нулю. Если земля-черпалка уже не погребла все это в Бурене...» «Иногда я вижу во сне эту проклятую машину. Просыпаюсь среди ночи, сажусь на кровати и ругаюсь. Жена думает, я сошел с ума». «Бедняжка», — сказал Альберг и затормозил у здания полиции. Мартин Бек посмотрел на него с легким чувством зависти, недоверия и уважения. Через 10 минут Альберг уже сидел за своим письменным столом, как обычно без пиджака, и разговаривал по телефону с Гетеборгом. Тем временем в кабинет вошел Ларсон, поздоровался за руку и вопросительно приподнял брови. Альберг положил трубку. «Несколько пятнышек крови на матраце и ковре, точнее 14. Они продолжают анализ». Не будь этих пятнышек крови, версию о каюте А7, как о месте преступления, можно было бы сбросить со счетов. Комиссар даже не заметил, что они облегченно вздохнули. Он не воспринимал те волны, на которых осуществлялся их безмолвный контакт. Он снова приподнял брови и произнес: «И это все?» «Несколько старых пальчиков», — сказал Альберг. «Не очень много. Убирают там как следует». «Прокурор едет сюда», — сообщил Ларсон. «Добро пожаловать», — сказал Альберг. «Да уж», — вздохнул Ларсон. Мартин Бек выехал домой в 17:20 через Мьёльбю. Поездка заняла 4,5 часа, и все это время он работал над письмом в Америку. Когда поезд прибыл в Стокгольм, черновик был готов. Получилось в целом неплохо, в общем, сгодится. Ради экономии времени он доехал на такси до полицейского участка Николай, устроился в комнате для допросов и отпечатал письмо на машинке. Перечитывая текст, он слышал, как в комнате для задержания скандалят и бронятся пьяницы, как полицейский увещевает их. «Спокойно, мужики, спокойно!» Впервые после долгого перерыва он вспомнил время, когда сам был патрульным, и свое отвращение к этим унылым субботним сценам. Без 11:15 он стоял у почтамта на улице Васагатан. Крышка почтового ящика упала с резким стуком. Он медленно зашагал под моросящим дождем мимо отеля «Континенталь» и нового супермаркета. На эскалаторе, спускаясь в метро, он думал о Кафке. Сумеет ли этот незнакомый человек действительно понять то, что он имел в виду? Мартин Бек устал и заснул, когда поезд проходил мимо Слюсена. Благо, сходить ему нужно только на конечной станции.